Молитвы в тревоге за будущее. Псалом 126. «Аще не Господь созиждет дом, в суе трудишася зиждущие. Аще не Господь сохранит град, в суе бде стриги. В суе вам есть утренневати. Восстанете поздении и ядущие хлеб болезни, егда даст возлюбленным своим сон. Все достояние Господне сынове, мзда плода чревнега, яко стрелы в руце сильного, така сынове от тресенных. Блажен иже исполнит желание свое от них, не постыдятся егда глаголют врагом своим во вратех». Перевод. «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда как возлюбленному своему он дает сон. Вот наследие от Господа дети, награда от него – плод чрева. Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах». Что значит молиться Богу? Молиться Богу значит прославлять, благодарить и просить Его о своих нуждах. Молитва перед иконой Божией Матери Смоленская, Адигитрия. «О причудная и превысшая всех тварей Царицы Богородицы, небесного Царя Христа Бога нашего Мати, Пресвятая Адигитрия Марии, услышаны, грешные и недостойные, в час сей предпречистым образом Твоим преподающие, и сице умильно глаголющие, изведи нас от рова страстей, Адигитрия благая, избави нас от всякие скорби и печали, огради от всякие напасти и злых клевет и от неправедного навета вражия. Можешь ибо, о благодатная Мати наша, неточию от всякого зла сохраните люди Твоя, но и всяким благодеянием снабдите и спасти. Разве бо Тебе иные, предстательницы, в бедах и обстояниях, и теплые ходатайцы о нас грешных к Сыну Твоему, Христу Богу нашему, не имамы? Его же умоли, Владычице, спасти нас, и Царствие Небесно Господобити, да спасении Тобою славим Тя, и в будущем веце, якоже спасение нашего виновницу, и превозносим всесвятое и великолепое имя Отца и Сына и Святаго Духа, в Троице славимого и поклоняемого Бога, во веки веков. Аминь». Перевод. «О причудная и превысшая всех тварей Царица Богородица Небесного Царя и Христа и Бога, нашего Матерь, Пресвятая Адигитрия, Путеводительница Мария, услышь нас, грешных и недостойных, в этот час перед пречистым образом Твоим преподающих и так умильно говорящих. Выведи нас от рова страстей, Адигитрия, Путеводительница Благая, избавь нас от всякой скорби и печали, огради от всякой напасти и злых клевет и от неправедного покушения вражиева. Можешь, о благодатная Матерь наша, не только от всякого зла сохранить Твоих людей, но и всяким благодеянием снабдить и спасти. Кроме Тебя, другой предстательницы в бедах и обстояниях и усердной ходатайцы о нас грешных к Сыну Твоему, Христу Богу нашему, не имеем. Его умоли, Владычица, спасти нас и Небесного Царства сподобить, да спасенные Тобой славим Тебя и в будущем веке, словно спасение нашего виновницу, и превозносим всесвятое и великолепное имя Отца и Сына и Святого Духа, в Троице славимого и поклоняемого Бога, во веки веков. Аминь». Для чего нужно молиться Богу? Бог есть наш Творец и Отец. Он заботится обо всех нас более всякого чедолюбивого Отца и дает нам все блага в жизни. Им мы живем, движемся и существуем. Поэтому мы и должны Ему молиться. Молитва перед иконой Божией Матери Покров Пресвятой Богородицы. «О Пресвятая Дева Мати Господа Вышних Сил, Небесе и Земли Царицы, Града и Страны Нашей Всемощная Заступницы, прими хвалебно благодарственное пение сие от нас,

Молимся мы иногда внутренне, умом и сердцем. Но так как каждый из нас состоит из души и тела, то большей частью сопровождаем молитву некоторыми видимыми знаками и телесными действиями, крестным знамением, поклоном в пояс и иногда, для сильнейшего выражения наших благоговейных чувств к Богу и глубокого смирения перед Ним, преклоняем колени и делаем поклоны в землю. Святой Великомученице Варваре. Премудрая и всекрасная святая Великомученица Христова Варвара, блаженная еси, яко примирная мудрости Божия плоть и кровь не яви тебе, но сам Бог Отец Небесный, и же тебе, веры ради от неверного отца оставленную, изгнанную и умершвленную, в дщерь себе возлюбленную прият, затленное земного имение, наследие плоти нетления, дарова, труды мученические, упокоением небесного измени царствие, временное твое житие, смертью его ради пресеченное, сицевою воспрослави почестию, яко душу слики небесных чини и духов, тело же, на земли в храме их ангельском положенное, ангелам заповеда сохраните цело, честно и многочудесно. Блаженно еси Христу Сыну Божию, жениху небесному уневещенная, Дева, Его же доброты Твоея, рачителям имейте желающи. Всю себе страданием, ранами, удов, резанием и самые главы усечением, аки утварьми, дрожайшими подчалося, еси украсите. Да така, яко жена верна главе своей мужу Христу духом и телом, соединившися неразлучно, глаголющи, обретох, его же возлюби душа моя, удержах его и не оставих его. Блаженно еси, яко святый дух на тебе почил есть, им же духовными духовная рассуждать и научена, вся духи лукавствия во идолах, яко пагубное отринула еси, и единого Бога духа познавши, яко истинная поклонница, духом и истинную кланитеся, изволила еси, проповеднически глаголющи, Троицу чту, едино божество, сию святую Троицу юже в животе и смерти исповеданием и страданием своим прославила еси, умоли о мне, предстательнице моя, яко даяс всегда тройственной веры, любви и надежды, тую жде святую Троицу почитаю добродетелью, имам светильник веры. Но празден благих дел елея ты, мудрая дева, страдальческую плоть твою, крови исполненну и ранами переливающейся. Аки светильник имущая дашь от елея твоего, да тем душевную мою свящу, украсивши, сподоблюся по тебе в нити в чертог небесный. Присельник аз есмь на земли и пришлец, яко же все отцы мои, благ вечных наследница и блаженная, обеда в царстве небесном причастнице, яко в странстве и жития трапезы божественное угощение, сицеи во исходе от мира, желаемого сподобимя напутствование, и егда в конец сном смерти начну усыпати, коснися тогда изнемогающее плоти моея, яко иногда ангел Илии, глаголющий, восстань, яшь и пий, яко да благодатью божественных тела и крови тайн укреплен, прийду в крепости яди тая, далекий путь смерти, даже до горы небесные и тама, его же ты через три окна банные, прежде верою Бога Троицу узрела еси, сего купно с тобою, лицем к лицу, да удостоюся видите, и славите его в нескончаемые веки. Аминь. Перевод. Премудрая и прекрасная святая Великомученица Христова Варвара, ты счастлива, потому что надмирная мудрость Божья не показала тебе плоть и кровь, но сам Бог Отец Небесный принял тебя, возлюбленную, к себе в дочери из-за веры в Него от неверного Отца, который тебя оставил, изгнал и умертвил. Вместо тленного земного имения Он даровал тебе нетленное наследие плоти. Мученические труды Он изменил на успокоение небесного царствия. Временная твоя жизнь, смертью из-за Него прекратившаяся, такую Он прославил почестью, что душу Он поставил с храме небесных духов, тело же на земле в храме их ангельском положенное, Ангелам он заповедовал сохранить в целостности почести и творящие многие чудеса. «Ты счастливая, потому что Христу, Сыну Божию, небесному жениху, стала невестой, которого красоты твоей поклонника иметь ты желала, всю себя страданием, ранам, конечности отрезанием и самой головы усечением, словно дорогой утварью поспешив украсить. Да таким образом, как верная жена голове своей мужу Христу духом и телом соединилась неразлучно, говоря, обрела того, кого возлюбила моя душа, удержала его и не оставила его. Ты счастливая, потому что Святой Дух на тебе почил, которым духовными духовное ты научилась рассуждать. Все духи лукавства выдалах, как пагубные отвергла, и одного Бога Духа познала, как истинная поклонница, духом и истиной пожелала поклониться, словно проповедник говоря, почитаю Троицу, одно Божество. Эту Святую Троицу, которую в жизни и смерти исповеданием и страданиями своими ты прославила, умоли о мне, предстательница моя, дабы и я всегда тройственную добродетелью, верой, любовью и надеждой ту же Святую Троицу почитал. Имею светильник веры, но он пуст и не имеет масла благих дел. Ты же, мудрая дева, страдальческое тело твое, кровью исполненное ранами, которые переливаются, словно светильник имеешь. Дай мне от елея твоего, да им душевную мою свечу ты украсишь, да сподоблюсь после тебя войти в небесный чертог. Странник я у тебя и пришелец, как и все отцы мои. Благ вечных наследница, счастливая, и обеда в небесном царстве и причастница, как в странстве жизни, трапезы божественного угощения, так и при смерти, сподоби меня желаемого напутствования. И когда начну умирать, тогда коснись изнемогающей моей плоти, как когда-то ангел Ильи сказал, поднимись, ешь и пей, чтобы до тайн благодати божественных тела и крови укрепившись, я прошел бы силой этой пищей далекий путь смерти, прямо до небесных высот, и там того, кого ты через три окна банные раньше верой увидела, Бога Троицу, его вместе с тобой лицом к лицу да удостоюсь видеть и славить в вечной жизни. Аминь. Как нужно молиться? Молиться следует во всякое время непрестанно. Святителю Николаю Чудотворцу. О добрый наш пастырю и богомудрый наставниче, святителю Христов Николае, услыши нас, грешных, имена, молящихся Тебе и призывающих в помощь скорое предстательство Твое. Вишь нас немощных, отовсюду уловляемых, всякого блага лишенных и умом от малодушия помраченных. Подчися, угодниче Божий, не оставите нас в греховнем плену быти, да не будем в радость врагом нашим и не умрем в лукавых деяниях наших. Моли о нас, недостойных, Содетеля нашего и Владыку, Ему же Ты со бесплотными лики предстоишь. Милостиво к нам сотвори Бога нашего в нынешнем житии и в будущем веце. Да не воздаст нам по делам нашим и по нечистоте сердец наших, но по Своей благости воздаст нам. На Твое, Бог, ходатайство уповающее, Твоим предстательством хвалимся, Твое заступление на помощь призываем. И ко пресвятому образу Твоему преподающей помощи просим, избави нас, угодниче Христов, от зол, находящихся на нас, и укроти волны страстей и бед, восстающих на нас, да ради святых Твоих молитв не обымет нас напасть и не погрязнем в пучине греховней и в тени страстей наших. Моли святителю Христов Николае, Христа Бога нашего, да подаст нам мирное житие и оставление грехов, душам же нашим спасение и велию милость, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Перевод. О добрый наш пастырь и богомудрый наставник святитель Христов Николай, услышь нас, грешных, имена, которые молятся к Тебе и призывают в помощь быстрое Твое предстательство. Посмотри на нас, немощных, со всех сторон уловляемых, всякого блага лишенных и умом от малодушия помраченных. Поспеши, угодник Божий, не оставить нас в греховнем плену, да не будем в радость врагам нашим и не умрем в лукавых делах наших. Моли о нас, недостойных, Содетеля нашего и Владыку, которому ты с бесплотными хорами предстоишь. Милостиво к нам расположи Бога нашего в нынешней жизни и в будущем веке, да не воздаст нам по делам нашим и по нечистоте сердец наших, но по своей благости воздаст нам. Мы на Твое, Бог, ходатайство уповаем, Твоим предстательством хвалимся, Твое заступление на помощь призываем и к пресвятому образу Твоему припав, помощи просим. Избавь нас, угодник Христов, от нападающих нас зол и укроти волны страстей и бед, восстающих на нас. Да ради святых Твоих молитв не поймает нас напасть и не потонем в море грехов и в тине страстей наших. Моли святителю Христов Николая Христа Бога нашего, да подаст нам спокойную жизнь и оставление грехов, душам нашим спасение и великую милость, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Когда особенно надлежит молиться? Надлежит молиться утром по пробуждении от сна, чтобы благодарить Бога за сохранение нас в ночи и просить Его благословения на наступающий день. При начале дела, чтобы просить Божьей помощи. По окончании дела, чтобы благодарить Бога за помощь и успех в деле. Перед обедом, чтобы Бог благословил нам пищу во здравие. После обеда, чтобы благодарить Бога, питающего нас. Вечером, перед отхождением ко сну, чтобы благодарить Бога за проведенный день и просить Его хранения в ночи. На все эти случаи положены Православной Церковью особенные молитвы.